I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. И вот он остался один. Один-одинёшенек в целом доме. Один наедине со снегом. За окном зловеще завыл ветер. Мягким занавесом падал снег. Попивая апельсиновый сок, Джейми подошел ближе к окну и услышал, как под его тяжестью тихонько скрипнули половицы. Просто поразительно, насколько тихо в пустом доме. Он допил сок, отправил пустой стакан в раковину и по коридору дошел до своей комнаты. Выдвинув верхний ящик комода, порылся среди беспорядочно накиданных носков и нижнего белья, и отыскал припасенные на черный день плитки шоколада. Из тайника он выудил целых 3 и закрыл ящик. Потом прошел дальше по коридору и оказался в родительской спальне. Сбросив тапки, Джейми откинул покрывало, залез на кровать и, скрестив ноги, устроился прямо посреди, глядя в обледеневшее окно и свив вокруг себя одеяло наподобие гнезда. Выбор пал именно на эту комнату, потому что здесь, в отличие от собственной спальни, стоял телефон, а он собирался позвонить Кевину Райли. Джейми развернул шоколад, откусил и нагнулся к телефону. Набрав номер Кевина, он распрямился в гнезде, зажал в руке телефонную трубку. На другом конце провода ответил детский голос. «Алло! Эй, Кевин, твоя мамаша вылизывает подмышки? Ах ты, вонючка! Ты Джейми Гомик! А ты, Кевин, жирный тупица! А ты писаешься в кровать, Джейми! А ты паралитик, Кевин! Послушай, Джейми, а Джейми всегда хавает козявки!» При этом оба просто покатывались со смеху. Наконец, отдышавшись, Кевин сказал. «Круто, когда нет школы, хорошо? Ведь круто, когда нет школы, верно? Ты что сейчас делаешь? Я вот сижу с тобой и треплюсь. А ты что делаешь? У тебя предки дома?» «Не», — мотнул головой Джейми. «А у тебя?» «Я. Оба на работу потопали. Круто дома одному, а?» «Ну да», — неуверенно отвечал Джейми. «Наверное, круто». Кевин заржал так громко, что Джейми даже пришлось отнести трубку подальше от уха. «Ты чё это, глупыш? Боишься дома один остаться, а, Джейми?» «Не боюсь, а чего бояться-то?» «Спорим, боишься? Спорим! Уже обделался в штанишки!» «Да пошёл ты, Кевин! Поцелуй меня взад, Джейми! Эй!» Да Джейми вдруг дошло, что на кухне вещает радио. «Слушай, повиси-ка немного, я принесу сюда радио, чтобы слушать новости в постели». «Ты что, в кроватке, Джейми? Ну ты извращенчик!» Джейми положил трубку на подушку и пошел за радио. Перенес в родительскую спальню, включил в розетку и поставил на трильяж. Чуть приглушил звук, чтобы слышать Кевина. Потом снова устроился в гнезде посреди кровати и взял трубку. «Ну вот и я. А зачем тебе радио?» — поинтересовался Кевин. Джейми откусил шоколадку и ответил с набитым ртом. «Ну, чтобы слушать про то, что закрылось». «Ты тебе еще зачем? Ты ведь уже знаешь, что отменили школу. Ты же дома, разве нет?» Глядя на падающий за окном снег, который пошел еще гуще, Джейми ответил. «Да я подумал, что если снег пойдет сильнее, могут раньше закрыть завод, и тогда...» «Тогда наши отцы вернутся домой. Так что ли? Я же говорю, что ты трусишь, трясогузка хренова!» «Заткни пасть, Кевин!» «А какую ты слушаешь радиостанцию?» — спросил Кевин. Джейми слышал, как тот настраивает радио, беспорядочно попадает он на одну, то на другую волну. «13:60. Радиостанция Манчестера». «Ага», — утвердительно хмыкнул Кевин. И Джейми услышал в трубке все тот же голос, что и у себя. продолжает поступать связанная с обрушившимся на наши места снегопадом информация. А поэтому оставайтесь с нами и слушайте о том, что происходит здесь, в Южном Нью-Гемпшире этим ненастным днем. Налейте-ка и мне чашечку кофе, ладно? На часах в студии Радио Шторм 7.28, и мы расскажем вам о новостях баскетбола. Только сначала последние новости, которые мне только что принесли. Закрыты школы в Лондон-Дерри. Внимание, лондон-дерцы, не работают все школы. Только что сообщили, что школы в Конкорде и Лаконии тоже закрыты. Конкорд не работают все школы, и Лакония тоже. И вот только что поступило новое сообщение. Сегодня закрыт колледж Сан-Альсом. Нет занятий ни днем, ни вечером. В 7.40 мы зачтем полный список отмен в рабочих учреждениях. А сейчас Том Макуэйт познакомит нас с местными спортивными новостями. Расскажи-ка, Том, как прошел баскетбольный матч в Ривер-колледже вчера вечером? Вот, Джейми, четко, снегом весь город завалило. Несколько раз Джейми заходил к Кевину в гости после уроков и знал, что из окна гостиной на 14 этаже виден почти весь городок. Кевин, ну, а тебе видно Санборн? Санборн? Да, конечно, Санборн видать. Вся крыша завалена снегом. А в чем дело, свиное рыло? Ой-ой-ой, ты по мамочке соскучился. Нюхай мой пук, Кевин. Сам свою пуканье нюхай. Какое-то время оба молчали. О радиовых комнатах вещало одно и то же и передавало одинаковую рекламу. Джейми не мог придумать, о чем бы еще таком поговорить. И Кевин, видимо, тоже. А также отменяется встреча франко-американского клуба «Дружбы», намеченная на сегодняшний вечер. Утром открыта публичная библиотека Манчестера, но автобусы до Tiny Tots Storytime не ходят, и в полдень библиотека закрывается. Это были последние новости, а вот полный список закрывшихся на сегодня школ, и последний раз он прозвучит в 8.05. Итак, начинаем. Манчестер, закрыты все школы. Нэшоу, закрыты все школы. Эй, Кевин. Послушай, вовсе не обязательно висеть на телефоне, если тебе есть чем заняться. Последовало задумчивое молчание, а потом ответ. Ничего особенного мне делать не хочется. Я лучше повешу. А про себя Джейми подумал. Спорим, я знаю почему. А вслух сказал. Типа того, что классно, когда есть с кем поболтать, да? Ты хочешь сказать, что мне страшно одному? А я этого не говорил, ответил Джейми. Я только сказал, что хорошо, когда есть с кем пообщаться. Кевин помолчал, а потом согласился. Ну да, что-то вроде того, даже если приходится разговариваться с таким придурком, как ты. Они опять задумались и надолго замолчали. За окнами спальни с каждой минутой снег шел все сильнее. Словно что-то тихонько нашептывая, он царапал по замерзшим стеклам нервными беспокойными белыми пальцами. Теперь Джейми едва мог разглядеть сосны, разве только когда снег на миг уносил ветер. Он рискнул сделать замечание, хотя и предчувствовал ядовитый комментарий Кевина. «Ты знаешь, в снеге есть что-то жуткое, верно?» Кевин помедлил с ответом, но, как ни странно, согласился. «Да». «Что-то вроде того». «Кто мог подумать?» — удивился Джейми. «Кевин тоже это чувствует». «Слушай, а ты завод разглядеть можешь?» «Да, только с трудом. Уж очень до него далеко, едва видно, словно призрак».